Хендрик, более худой, но тоже довольно сильный, судя по виду, парень, тоже бритый налысо. У него было вытянутое по вертикали лицо, острый подбородок, нос с горбинкой. От лба через правую бровь на щеку шел длинный шрам. На правой щеке виднелся еще один, горизонтальный. Взгляд был саркастичный, губы сжаты в ухмылку, словно уже не в первый раз фоткается так. Клевур, также накачанный крепыш с круглым лицом и раздвоенным подбородком. Обе щеки имели огромные плохо зажившие шрамы в форме улыбки Глазга. Плюс еще один шрам на лбу, в виде длинной дугообразной линии, слово «большая морщина». Глаза смотрели так, будто было вообще на все плевать. Все неоднократно привлекались к уголовной ответственности, как раз здесь, в этом участке. Карманные кражи, грабеж с угрозой применения насилия, неуплата налогов, кредитов и алиментов, драки в состоянии алкогольного опьянения с использованием холодного оружия, самогоноварение, хранение избыт краденого, шантаж, мошенничество, дача заведомо ложных показаний, хулиганство, распитие спиртных напитков в неположенном месте. Отсидели на штрафных мануфакторумах по 5, 4 и 2 года соответственно. Каждый женатый имеет детей, 4, 2 и 1 соответственно. Также имеют внебрачных детей, 2, 1 и 1. Пока капитан вещал, все нужные данные высвечивались под портретами этих милейших людей. Номера статей и дел, сроки отсидки, штрафные мануфакторумы. Плюс лица жен с краткой информацией. Жена же Герата была охранницей в ночном клубе, жена Хендрика – поваром в кафе, а жена Клевура – кассиршей в борделе. Во время их поимки у них был изъят вот этот кейс, сказал Лазарик, пока Тыркант подвинул пластмассовый ящик, лежавший все это время на краю стола. Оттуда он достал небольшой пластмассовый черный кейс с ручкой и кодовым замком на 5 цифр, и когда мы его вскрыли, то в нем было обнаружено это. Кадет вновь полез в ящик и начал доставать оттуда металлические слитки. Где-то 10 на 5 на 1 сантиметр, ярко-желтые, без всяких знаков, но с большим количеством волнообразных искривлений и вмятин. Всего Тыркант достал из ящика 5 слитков и разложил их передо мной. «Это золото?» – решил уточнить я. «Да, господин комиссар», – кивнул кадет все таким же сухим холодным голосом. 750-я проба. В общей сумме 5 килограммов 127 граммов. Интересно, подумал я про себя. То есть выходило, что на нейтральной зоне поймали троих матерых уголовников с кейсом, в котором было 5 килограммов золота ювелирной пробы. Уж чего-чего, а подобного я точно не ожидал. Они сказали, откуда у них это золото. Задал я вопрос, обращаясь к капитану и кадету. Говорят, нашли в вентиляции, ответил капитан. Правда, Спикс показал, что это не так. Силовой допрос мы пока что решили не начинать. Однако, мы выяснили, что, согласно показаниям авгуров, установленных в контейнерной линии, все трое уже возвращались обратно вместе с кейсом. Мы обследовали место, куда они приходили, туалет для технического персонала. Там находится широкая вентиляционная шахта, метр в высоту. Судя по следам, они туда лазили, причем в сторону бунтовщиков, а сама шахта никак не перекрыта. До следующего выхода на территорию бунтовщиков из этого туалета всего 10 метров. На карте появились новые пометки, показывавшие, где был этот туалет и где была другая точка входа. То есть хотите сказать, что золото они получили от бунтовщиков? Спросил я, немало удивившись услышанному. По всей вероятности, да, господин комиссар, согласился капитан. Мы также выяснили, что это за золото, продолжил кадет, согласно анализу, это специальная проба, которая используется для производства церковной утвари. В кабинете повисла тишина. Эта информация была достаточно серьезной, и теперь было понятно, почему кадет решил, что не стоит пока что говорить об этом по нашим каналам. Вы точно в этом уверены? Как нам сообщили протексы, у них в этом практически полная уверенность, проговорил капитан. В этом нет сомнений, комиссар, проговорил Маринур, привлекая к себе внимание. 750-я проба – это высшая проба золота, которая используется для производства каких-либо изделий. И она же самая дорогая, потому что источников золота здесь, на Вильяр-Уникусе, совсем немного. Потому и ювелирных украшений из подобной пробы очень мало. Только у экклезиархии есть достаточно настолько чистого золота, чтобы его можно было переплавить в подобных количествах. То есть бунтовщики переплавили золото и передали этим троим, подытожил Награн, вопрос только, в обмен на что, Бунтовщики не стали бы просто так плавить церковное золото, мало того, что это затратно, это еще и греховно. Эти трое что-то принесли с собой, причем все вместе. У них было еще что-то с собой во время задержания, 3 пустых рюкзака. В одном из них и был кейс с золотом, ответил капитан. Объем? Коротко спросил бывший арбитр. 30 литров каждый, произнес кадет, смотря на Вереспик со серьезным сосредоточенным взглядом. Значит, это было что-то компактное, но дорогое, размышлял Награн. Необходимо узнать, что именно они отдали бунтовщикам, и еще, на кого они работают. Они никак не смогли бы сбыть это золото, тем более в подобном виде. Да и послужной список их говорит о многом. Сомнительно, что они смогли бы все это сами организовать. Скорее всего, они просто исполнители. Этим и займемся, согласился я, кивнув Маринуру, после чего посмотрел на капитана и кадета, где их можно будет допросить. Они уже в допросных, господин комиссар, сказал капитан, пройдемте. Допросные располагались на нижних уровнях, и до них мы добрались минут за 5. Начать я решил с Жагерата. Судя по виду, именно он был главарем всей этой троицы. Значит, именно ему следовало задавать вопросы. Сама допросная была небольшой и практически пустой, 3 на 4 метра, один стол, 2 стула. Жагерат сидел на стуле с высокой спинкой, к которой были закреплены его голова и тело посредством ремня на лбу и груди. Руки были прикованы к подлокотникам. По всей видимости, это была защита от самоубийства или самовольных ранений. Для меня был похожий стул, но без всяких ремней. На него я сел. Награн остался рядом со мной. Мужик посмотрел на меня спокойным холодным взглядом, затем секунду рассматривал Награна, и потом вновь посмотрел на меня. Итак, Жагерат Маркаон, начал я, мое имя Августин Мерцелиус, я полковой комиссар 15-го Верлонского полка Астра Милитарум. Реакции на это не было. Вас поймали вместе с кейсом, в котором было 5 килограммов золота. Вы его получили от бунтовщиков. Это нам понятно. Вопрос первый, что вы им отдали в обмен на золото? Беспон, хриплым прокуренным голосом произнес мужчина. Скорее всего, это было без понятия. Местные диалекты иногда заставляли потрудиться, чтобы вообще понять, что тебе пытаются сказать. Вы разгрузили это из своих рюкзаков и передали бунтовщикам. Что это было? Не твой, вновь ответил Жагерат. Это, похоже, было не твое дело. Наступила тишина. Было понятно, что мужик идет в полный отказ. Это сильно затрудняло все. На то, чтобы вызывать псайкера, времени не было, на это минимум сутки уйдет, если не больше. Столько ждать мы не могли. Похоже, ответов мы просто так не добьемся, произнес Вереспикс, посмотрев на меня. У меня есть идея, сказал я, активируя Вокс. Гихьян, войди. Через секунд дверь в допросную открылась и внутрь вошел, стуча своими сабатонами. Сервитор и встал по правую сторону от меня. Жагерат непонимающе посмотрел на него, а потом на меня. «Сними шлем». Сервитор закрепил лазганна в разъеме на спине, после чего раскрыл специальные защелки на шлеме и поднял его обеими руками. Лицо у него было неприятным. Тощее, словно на кости натянули кожу, бледно-желтое, синюшными иссушенными губами, без единого волоска, с агументическими глазами, выступающими полукруглыми сферами, словно у хамелеона, по центру которых были небольшие линзы. Глаза Жагерата широко раскрылись, его дыхание сильно участилось. «Эйч Тазахун», — проговорил он, — «это сервитор. Некогда он пытался мне помешать. Теперь он служит мне. Ты следующий на очереди», — как можно более холодным голосом произнес я. «Эблянах, я не сделал ничего», — прикрикнул Жагерат. Перспектива стать сервитором пугала его достаточно сильно. «Ты не отвечаешь на наши вопросы. Блянах, я прос по Вентигул. В Штрамов мен отправ». «Нет», — произнес я, отчего Жагерат задышал еще сильнее. «Ты что-то передал бунтовщикам. Это предательство. За предательство станешь сервитором. Говори, бебля». «А суд блянах», — боязливо произнес мужчина, смотря то на меня, то на сервитора. «Я здесь судья, и я могу тебя прямо сейчас приговорить к сервиторизации». Жагерат уже был в панике, это было видно по глазам. Он явно не ожидал, что у него возникнет перспектива стать сервитором. И уж точно он не ожидал, что его могут отправить на сервиторизацию без суда, а просто по приказу человека. «Ты боишься?» – произнес Награн, привлекая к себе внимание мужика. «У тебя жена и 4 детей, а работаешь ты на очень серьезных людей. Ты думаешь, что они доберутся до них, если расколешься?» Жагерат закрыл глаза и начал тяжело дышать. Он явно пытался успокоиться. «Говори, а твою семью мы защитим», — пообещал я. Тут я не лгал. Если у него были жена с детьми и им действительно угрожала опасность от его нанимателей, я не оставлю их в беде. Мужчина посмотрел на меня с неуверенностью. Он разрывался между двумя выборами. Эйлат, Пхор, дрожащим голосом ответил Жагерат, Табы Копки, Мал, Карт, Безнат. Сколько всего? Серьезным голосом спросил Вереспикс. По 15 на рюк. Сколько весили? Не знаю. Легибы. Звуки какие-то издавали в руках. Ник. На кого вы работаете? Не знаю. Императором Клян. Не знаю. Говсодн Парим. Югдас. Он все объяс. Состплан. Далкару. Побещ по 3000 кашт. Где забирали груз? И куда должны были принести золото? Забир в Туале. Бардажок. Югдасот. Не дали отсюда. А приннат бы в Бархикат. Сигадн. Какой срок? До 15. Крайрок. Уже поздно. Проговорил Награн, срок вышел больше 7 часов назад. Кто должен был вас встретить? Тош Югдас, но ток ЕС все безоб. Запомнил, как он выглядел. Ну, как? Неуверенно произнес Жагерат. Опознать сможешь, если увидишь. А, да, кон. Теперь уверенности в голосе мужчины стало куда больше. Больше вопросов нет, сказал мне Вереспикс. Я кивнул, встал и быстро направился к выходу. Мосия, испуганно произнес Жагерат мне в спину. Как я понимал, он говорил про свою семью. Мы их спрячем, пообещал я. Мужчина от этого немного успокоился. Спап, ответил он. Я кивнул и вышел. Награн и Гихьян направились за мной. Что думаешь? Спросил я у бывшего арбитра, когда дверь закрылась. Скорее всего, продажа медикаментов. Только они достаточно компактные, чтобы их можно было перемещать в больших количествах с помощью рюкзаков, и при этом достаточно ценные, чтобы вообще пытаться их достать и платить ими золотом. По всей видимости, открылся канал контрабанды между бунтовщиками и кем-то с нашей стороны. Я, конечно, понимаю, что у бунтовщиков не все хорошо с медикаментами, но подобный канал имеет мало смысла. Медикаменты нужны им в огромных количествах, передавать их таким способом слишком сложно и долго, в зависимости от того, какие именно это медикаменты. Скорее всего, это были регенеративные препараты. Они важны, полезны даже в малых количествах и достаточно дорогие, чтобы за них платить таким количеством золота. Еще, как вариант, антибиотики или анестезия. Понятно. Отправляйся в этот бар, может найдешь что-то. Нужно найти тех, кто стоит за этим каналом. Слушаюсь, комиссар, произнес Награн, после чего быстро направился по коридору. Я же закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Выдохнул. Да уж, блять. Час от часу не легче. Мало мне было того вороха проблем, что происходил тут, теперь еще возникало новое, в виде каких-то умников, которые решили натурально торговать с бунтовщиками. Теперь главное было действовать быстро, чтобы остановить всю эту хрень до того, как она распространится и приобретет слишком большие масштабы. С этими мыслями я направился по коридору. Работы у меня прибавилось. Снова. В тот же день, мануфактор Умхильзигруш, арбитр-адъютант Филгеерт Лантисаль, бог-император, сущий владыка наш, дай сил воинам своим одолеть того, кто носит силу им материума, произнес я сам себе, сделав глубокий вдох, потом выдох. Все было готово. Трехкратный молебен, трехкратное техобслуживание и трехкратное благословение оберегов, все это было проведено. Теперь все ждали только моего приказа. Выступаем, приказал я, снимая дробовик с предохранителя и направляя ее на гермозатвор. По металлической поверхности сразу же прошелся яркий белый круг света, исходивший от подствольного фонаря, чье стекло было пронизано тончайшими серебряными нитями в виде оберегов и молитв. Гарат, Арик, Филик и Никерас, один из псейловчих, сделали точно так же. Один из бунтовщиков, крепкий накачанный мужик в полной броне и в противогазе, кивнул и начал вертеть колесо затвора. Бронированная створка начала медленно, со скрипом, ползти вверх. В тот же миг из открывшегося проема полез белесый пар. Весь пол на той стороне был покрыт слоем белого дыма, а сверху начали падать куски льда. На самом снегу я сразу же увидел следы. Свежие следы. В глубоких отпечатках спрессованного снега уже виднелся небольшой слой свежего снега. Примерно 26 сантиметров 39 размер. Судя по отпечатку, обыкновенный гражданский грабеж, что-то среднее между туфлями и ботинками. Шли следы в два ряда, сюда и обратно, а у самой двери было множество следов, словно топтались на месте. Одновременно с этим красные аварийные лампы, которые освещали этот цех, начали мигать в разнобой. Какие-то горели ярче, какие-то тускнели или вовсе выключались на мгновение. Наши фонари никак на это не реагировали, они работали от серебряно-цинковой батареи и были освещены молитвами механикус. «Император, помилуй, блять», — проговорил бунтовщик, сложив руки аквилой. «В иной раз я бы врезал ему по челюсти за то, что он произнес скверное слово в молитве, но сейчас мне было не до этого. Все, что сейчас происходило, было плохим знаком. Если лед успел покрыть все помещения на той стороне за такое короткое время пребывания, значит, Псайкер не просто был силен, он активно использовал свои силы. Достаточно», — произнес я, когда створка поднялась на 1.5 метра, после чего бунтовщик остановился и зафиксировал дверь. Дальше можно было не поднимать. «Главный, всем, мы заходим. Уровень, +2. Прием», — передал я сообщение по ВОКСу остальным командам, которые должны были зайти с других входов в цех. «Бунтовщики дали нам доступ к своей системе ретрансляторов, потому с этим проблем уже не было. Вы Теоблатор», — услышал я с той стороны. «Треном пофте», — прозвучало после этого. По всей видимости, из занятого Псайкером цеха шли слишком сильные помехи. «Заходим, заходим, заходим, заходим, заходим», — повторил я 5 раз, чтобы был больше шансов на то, что меня поймут. Отменять операцию было поздно, тем более, ее можно было продолжать и без связи. При-при-то-ня-при-ня-при, то-при-то-при-ня-ня-то-при-то. Было понятно, что меня услышали. Этого мне было вполне достаточно. «Идем». Я шел впереди, справа, слева, позади, шел Арит. Потом Филик. Гарат и Никерос оставался тут в качестве резерва и второго эшелона блокады на случай, если Псайкер попытается сбежать через этот выход. Нога переступила условную линию между двумя цехами и вступила на рассыпанный иней. Тот сразу же треснул. Неестественное, громкое эхо прошлось по всему коридору. Звук напоминал не хруст снега, а хруст стекла вперемешку с криком, словно кто-то издавал короткие резкие звуки на выдохе. Еще один признак того, что операцию следует продолжать. Второй шаг. Снег вновь хрустнул, и эхо, уже куда более тихое, разнесло нечто, что отдаленно напоминало возбужденный стон женщины, который слышался словно за бетонной стеной. Третий шаг. Просто хруст снега, без эха, без каких-либо странностей. Четвертый шаг. Будто бы одним металлом ударили по второму несколько сотен раз за секунду и приглушили все это подушкой. Пятый шаг. Словно треск старого пружинного матраса под водой. Шестой шаг. Треск падающего дерева сквозь противогаз. Каждый шаг был уникальным. Каждый шаг звучал как-то по-особенному, даже когда ассоциации были одинаковыми. Двери за нами начали закрываться. Пускай был риск того, что они окажутся заблокированным, это требовалось по протоколу. Уж лучше мы погибнем, чем Псайкеру дадут уйти. Да, за этим цехом стоял заслон из целого полка бунтовщиков в 5000 солдат, оснащенного всем, чем только можно, болтерами, мельтаганами, мультилазерами, несколькими комплектами силовой брони, силовыми щитами, зажигательными и даже химическими гранатами с ядовитыми газами кожно-нарывного действия. Плюс, все слабые точки в помещениях вокруг были уже давно заминированы взрывчаткой, мельтабомбами и термитом и могли быть подорваны в любой момент. Однако уверенности это не все не придавало. У нас были приемлемые шансы справиться с этим Псайкером. У них всех мизерные. Дверь закрылась. Громкий, бьющий по ушам звук, словно близкий выстрел сотрясателя, прозвучал позади нас. По коридору пошло скрипучее мерзкое эхо, которое резко оборвалось, словно выключили звук. «Проверка слуха», — проговорил я. Мой голос звучал по-другому, более детски, я бы сказал. Словно мне сейчас было лет 18, максимум. «Слышу», — проговорил Арит. Его голос также звучал по-другому, грустным, апатичным. «Слышу», — продолжил Филик. Его голос звучал скучающим и немного женственным. Воздух здесь был уже сильно искажен. Ситуация была серьезной. Мы направились дальше. Я уже не вслушивался в скрип снега. Не следовало этого делать. С каждой минутой я видел в свете фонаря все больше и больше снежинок. Они блестели, причем у многих на мгновение отраженный свет приобретал цвета радуги. Одни блестели постоянно, другие, все лишь миг. Часть из них медленно и плавно парили в различных направлениях, иногда даже точно вверх, к потолку, другие просто висели на месте. Проходя мимо них, я бегло осмотрел броню и дробовик. Снежинки, прикасаясь к ним, сразу же таяли, превращаясь в капли, которые, однако, не скатывались вниз, а оставались на месте. Спустя минуту ходьбы стало видно, Как от всех капель начала исходить пар, реакция на серебро, и довольно активная, но сама броня справлялась, о чем говорило отсутствие потемнений на поверхности. Через минуту мы добрались до развилки рельсовых узкоколейных путей, которые сейчас были скрыты под слоем снега. Дорога налево вела на склад готовой продукции, насколько я знал, перекрыта гермодверью, дорога вперед вела к другим производственным линиям и до самого депо для грузовых поездов, а дорога направо вела ко входу в цех, который был занят псайкером. Между прямой и дуговыми путями находились вентиляционные шахты. В них были решетки, из которых свисали ледяные сосульки, не блестевшие на свету. А спустя пару секунд от сосулек также начала исходить пар и каплями уходить вода, хоть фонарь не источал никакого тепла. Ничего не говоря, я направился дальше, завернув направо. И стоило мне дойти до дороги, что вела в цех, мы обнаружили новые ряды следов. Один ряд шел в сторону склада, а второй – со стороны коридора. Было понятно, что псайкер гулял здесь, изучал обстановку, но во всех трех местах его останавливали гермодвери. Тот факт, что он не прорвался, могло означать одно из двух, или у него не было достаточно сил для подобного, или он просто не хотел. Второй вариант был куда хуже. Все втроем мы подошли ко входу в цех. Сейчас он был перекрыт толстыми сосульками, которые росли из потолка, из полка. Но самое важное, впереди, на противоположной стороне цеха, был свет. Стены, составлявшие правый угол помещения, светились тусклым розовато-сиреневым пламенем, тускнея или загораясь немного ярче с равномерной периодичностью. Примерно с такой же, с какой человек дышал. Псайкерское пламя. Сделал я вывод. Других источников света тут быть не могло, да и светить так лампы не могут, а вот пламя псайкеров может быть любого цвета, вплоть до самых странных или даже тех, которым нет названия. Вполне возможно, что псайкер пытался согреться, создав пламя. И теперь было понятно, почему тут было столько инея и такие странности с физикой. Он слишком активно использовал свои способности. Надо было идти. С этим проблем не было, сосульки на входе были совсем небольшими, пройти не составит труда, но тут необходимо было быть очень осторожным. У несанкционированных псайкеров часто был обострен инстинкт личной территории. В таких ситуациях они огораживались чем только можно и очень агрессивно реагировали в случае проникновения чужаков. Этого хотелось избежать. В приоритете у нас было все же нейтрализация псайкера с его последующей передачей Лиги Черных Кораблей, так как тогда он сможет продолжить служить на благо Империума. Потому следовало проявить для начала вежливость. «Приветствую!» — крикнул я, подойдя вплотную к сосулькам. Мой голос, скрипучий, женоподобный, в какой-то мере изнеженный, ленивый и приглушенный, прозвучал эхом по всему цеху и начал отражаться от всех поверхностей. «Ветствую, вую, ю». Лишь спустя секунд пять эхо стихло, но все еще оставался какой-то гул, словно от многополосной трассы вдалеке, по которой быстро ехали сотни машин. Гул стих еще секунды через три, после чего наступила полная тишина. «Мы хотим поговорить», — продолжил я. «Хотим поговорить, тим поговорить, поговорить, говорить, варить, ить». На этот раз никакого гула после эха не было, а успиксы все еще ничего не фиксировали. «Мы не причиним вреда». Слова не повторились, только громкий, протяжный гул, длившийся несколько секунд. Варианты тут были также разные. Псайкер мог спать, впасть в кому из-за инсульта, медитировать или быть в трансе. Но было точно понятно, что он жив, так как иначе тут всех этих искажений физики уже не было бы. «Предохранители», — коротко приказал я Ариту и Филику. «Предохранители, предохранители, предохранители». На этот раз эхо повторяло слово полностью, шепотом, который каждый раз был разным и с каждым разом становился все слабее, пока не стал полностью неразборчивым, а затем не исчез полностью. Мы все втроем поставили дробовики на предохранители. Это было опасно, так как мы должны были быть готовы в любой момент отразить возможное нападение, но с другой стороны, это был важный знак наших мирных намерений. Необходимо было придерживаться плана. «Этот псайкер нужен Империуму. Мы заходим», — проговорил я, смотря внутрь цеха. Эхо не последовало вовсе. После этого я переступил через сосульки, которые росли с пола, нагнулся и пробрался в сам цех. Это было большое и просторное здание 200 метров в длину, 50 в ширину и 10 в высоту. Сейчас мы были в левом углу. Направо шло пустое пространство для погрузки готовой продукции на грузовой поезд. Дальше шли длинные ряды станков по производству стабберных патронов. Мы начали идти вперед, в один из проемов между станками, и почти сразу же в белом круге фонаря стали видны множество вытянутых холмиков, присыпанных снегом. Трупы. Это были бунтовщики, которые работали тут и погибли, когда Псайкер начал распространять свой огонь вокруг. За их души я молиться не собирался. Еще до своей смерти они предали Бога Императора, и теперь только он вершил судьбу их грешных душ. Я аккуратно обошел трупы, пытаясь игнорировать звуки снега. В цеху они были громче, и от них шло громкое, неравномерное искаженное эхо, каждый раз какое-то другое. Между станками перешагивать через трубы стало сложнее, их тут было слишком много. Сам мануфакторум не был патронным, он производил пластиковые контейнеры. Однако потом его переоборудовали в патронный мануфакторум, поставив тут десятки ручных станков по объединению пуль с гильзами. Это требовало огромное количество людей, потому их тут оказалось настолько много. «Гравитация слабеет», — проговорил неожиданно Арит. Голос я не узнал, он был слишком изнеженным. Я бы сказал, с некоторой хрипотцой, словно от похмелья. Однако голос шел слева, там, где шел именно Арит. Я остановился, поднял дробовик несколько раз вверх, затем опустил вниз. Тот действительно ощущался легче, процентов на 20. Потом поднялся на носках и опустился. Это тоже было сделать проще. Броня и амуниция не так сильно давили. «Подтверждаю», — сказал я, — «продолжаем». Изменение гравитации меня не удивляло, но заставляло желать ускориться. Это уже явно был не эпсилон. Это уже был дельта, а может быть даже гамма. Куда более опасный, нежели мы думали. Мы подбирались все ближе, стараясь обходить трупы. Стало заметно, что переступать через них действительно стало проще, но при этом стало сложнее держать равновесие. Слишком непривычно. Когда до угла, к которому мы пытались подобраться, оставалось метров 20, ауспиксы начали фиксировать новые звуки. Странное шипение. Только спустя несколько секунд я понял, что это было дыхание человека. Станки здесь были покрыты толстым слоем инея, который оброс маленькими ледяными иглами, которые росли во все стороны, сантиметра 3-4 в длину. При детальном рассмотрении было видно, что многие из них росли не строго прямо, а дугообразно, иногда и вовсе заворачиваясь под прям углом. Одни отражали свет всей своей поверхностью, другие не отражали его вовсе, словно на них и не светили. Из-за всего этого увидеть, что было в самом углу, не получалось, потому приходилось идти дальше. На полу также уже были сплошные ледяные иглы, которые трескались с громким стеклянным скрежетом. Снежинок в воздухе также стало куда больше, отчего было ощущение, что тут идет снегопад. 3 станка, 2, 1. Я остановился и посмотрел за угол, туда, где должен был быть источник света. Там, прямиком на полу, на пустом месте, без всякого звука и дыма, горело розово-сиреневое пламя. Рядом с ним сидел молодой парень, лет 15 на вид, бритый налысо, с бледной кожей, худощавым телом, одет в простую гражданскую грязную одежду, а возле него лежало тело, над которым водил рукой и сосредоточенно смотрел на него. Еще два тела лежали рядом с костром, не источая никаких теней. Все три тела были закованы в броню Арбитрис. Один из них лежал так, что удалось разглядеть знаки на плечах. Гляхдзимрагис. Он входил в группу 2, которая должна была зайти с другого входа цеха. Сердце застучало чаще. Каким образом это произошло? Когда это произошло, никаких звуков не было. Я посмотрел чуть выше. Там, рядом со стеной, стояли два человека, оба мужчины, с ужасными ожогами на коже, в некоторых местах дошедшие до состояния углей, с обожженной одеждой. И сейчас они стояли, словно по стойке смирно, и смотрели вперед невидящим апатичным взглядом, но при этом не дышали и даже не моргали. В этот момент Псайкер, что водил рукой над трупом одного из псейловчих, убрал руку и повернул голову ко мне. «Почему они не оживают?» — проговорил он хриплым, усталым, но немного недоуменным голосом, который, казалось, шел со всех сторон. «Я уже понял, что тут произошло». Большой палец толкнул предохранитель. По цеху пронесся громкий треск. Мышцы рук напряглись и начали поднимать дробовик вверх. Лицо Псайкера исказилось. Непонимание сменилось гневом. Его рука поднялась раньше. Рука с распростертыми 5 пальцами оказалась направлена на меня. Резкий удар, сразу по всему телу, словно от стены. Полет. Затем, столкновение со столом позади, металлический скрежет разбившихся ледяных игл, прошедший крикливым эхом. Тело начало вращаться, перелетело через стол, сбив станок, затем над проемом и врезалось в другой стол, после чего отлетела, словно от чего-то мягкого, и упала на пол, прямиком на труп, покрытый иглами, которые сразу же разбились. Дробовик оставался в руках, смог удержать, убить. Крикнул я со всей силы, в надежде, что меня услышат. Переговоров не будет. Эта тварь должна была умереть. Послышался тихий, словно из-под воды, хлопок. Второй, третий, четвертый. Скорее всего, это были выстрелы. «Уходите отсюда!» Услышал я четкий голос парня, который был слышен так хорошо, словно он стоял рядом и при этом окружал меня со всех сторон. Я лежал на самом краю проема, на животе, потому заметил вспышку. Затем еще одну, и еще. Только после них шли хлопки. Повернул голову в сторону пламени. То теперь горело кроваво-красным и в несколько раз ярче. И прямо с той стороны ко мне бежали два обгоревших мужчины. Бежали, не используя рук, отчего те дергались во все стороны, словно повисшие веревки. Но оба смотрели точно на меня с безжизненными глазами, чьи зрачки начали гореть таким же красным цветом, как и огонь. «Оставьте меня в покое». Рывком я встал, уперся на колено, навел дробовик на того, что бежал справа, ближе к рядам. Тот резко отскочил вправо, в другой ряд станков, скрываясь с линии огня. «Потом разберусь». Навел дробовик на второго. Также попытался отскочить, но укрытия рядом с ним не было. Палец нажал на спусковой крючок. Мощная, чудовищной силы отдача толкнула плечо, а затем и все тело, отчего оно взлетело, сделало полный кувырок назад в воздухе, и полетело дальше. Спина врезалась в пол, а ноги продолжили подниматься вверх, словно их тянули за веревочки, но их все же удалось остановить и вернуть на пол. Из легких вышибло воздух. «Вы им не нравитесь». Продолжал орать Псайкер, «Уйдите отсюда». Глаза попытались сфокусироваться на происходящем. Впереди, на дороге, стоя горел мужчина. Несколько десятков серебряно-серых языков пламени горели на его теле, источая белесый дым, пока он сам дергался в конвульсиях, не издавая ни единого звука. В этот момент я заметил ярко-красное пятно, появившееся сбоку. Это была вторая тварь, что перелазила через столы, напрягая руки до предела. Направил дробовик в нее, выстрел. Отдача врезалась в плечо и потянула тело по гладкому полу, кроша с ледяные иглы. Рукой я попытался затормозить, прижав ее к полу, но это помогало слабо. Лишь метров через 10 удалось остановиться. Я вновь осмотрелся. Красное пламя горело еще более ярко, частыми волнами изменяя яркость. Со стороны цеха мельтешили вспышки выстрелов из дробовиков, но звуков от них не было. Первая тварь лежала и дымилась серым густым дымом, который опускался на пол и расходился по нему. Я никого не трогал. Они сами начали. Внезапно вторая тварь появилась перед глазами. Она ползла руками, в то время, как от ног шел дым. И приближалась она очень быстро. Было ясно, что новая отдача также меня оттолкнет, но выбора не было. Новый выстрел. Толчок в плечо заставил тело вновь заскользить по полу. Спустя пару секунд левое плечо и голова врезались в стену цеха, а ноги и тело полетели вверх и также врезались в нее. Секунда ушла на то, чтобы осознать, тело не упало обратно. Я поднял голову и посмотрел вперед. Там, прямо передо мной, был большой след из сломанных игл и поднятого снега. След, оставленный на полу. Быстро поднявшись на ноги, я поднял голову. Там, вверху, стояли ряды станков, среди которых возникали вспышки дробовиков. Слева горело алое пламя. Быстро стало понятно, что это было. Гравитация изменилась и сейчас я стоял на стене, как на полу. Но главное, я заметил вторую тварь, что теперь также не двигалась и дымилась странным дымом, что был тяжелее воздуха. Попал. Да что ж вы за дебилы такие. Я просто хочу отдохнуть. Не став более медлить, я развернулся и направился вперед и влево, вверх относительно настоящего пола, одновременно доставая болт-пистолет. Эту гравитацию можно было использовать, получить преимущество в высоте и убить Псайкера из точного оружия. Я не спускал глаз с того, что происходило среди рядов станков. Различить Арита и Филика сейчас было нельзя, слишком далеко. Обе фигуры пытались стрелять по бегающему Псайкеру и немногочисленным тварям из дробовиков, держа себя вплотную к столам и упирая дробовики не к плечу, а животу. Это позволяло гасить инерцию. От выстрелов весь лед и снег, в которые попадала серебряная картечь, начинал источать дым, который уже начинал скапливаться в облако тумана. «Отстаньте вы от меня!» Псайкер же бегал, прикрываясь столами, и пытался периодически чем-то ответить. Один раз огненным шаром противного розового цвета, который попал по одному из бойцов, но тот сразу же рассеялся обыкновенным огнем и исчез. Затем выстрелил молнией по второму, но промахнулся, и та врезалась в станок. Затем от него в еще один, и так с десяток раз, пока не попала в стену на противоположной стороне цеха, где без всякого звука образовался яркий насыщенно-синий шар метрового диаметра, свет от которого никак не распространялся. Как только он резко исчез, словно его выключили, на его месте я увидел дыру в стене со светящимися оплавленными краями, источавшие дым. Вскинув руку с болт-пистолетом, практически вверх над собой, я прицелился в ублюдка и выстрелил. Болт пролетел в нескольких сантиметров от него и попал в пол, после чего взорвался. «А-а-а!» Крик был настолько громким, что системы шлема сразу же заблокировали микрофоны, перекрыв звук. Я попытался прицелиться вновь, но в этот момент парень вскинул руку, и один из столов с хрустом вылетел из пола и полетел в меня. Прыжок в сторону. Тело начало парить, и лишь метров через пять я рухнул на стену, что сейчас была мне полом. Позади прогремел громкий удар стола о бетонную стену. Приземлившись на колени, я начал скользить еще дальше по стене, словно ехал по идеально гладкой поверхности. «Ублюдок!» — услышал я истошный крик. Было понятно, что серебряная шрапнель из болта его ранила, но не слишком сильно. Через пару секунд я врезался в стену, отскочил от нее где-то на метр, а затем вновь приземлился уже на другую стену. К счастью, броня хорошо защищала от этих кульбитов. Я посмотрел на Псайкера. Тот поднял один из столов, и тот летал перед ним, защищая от выстрелов, а второй стол он откинул с огромной силой в одного из моих помощников. Тому в последний момент удалось укрыться за рядами, и стол пролетел над ним. Однако было видно, что Псайкер ранен, он хромал на правую ногу. Они первые начали стрелять. Продолжал кричать Псайкер. Правда это была или нет, неважно. Сейчас было главное убить его. Я встал, прицелился, но в этот момент заметил, как ко мне бегут сразу две фигуры, освещенные псайкерским пламенем, что до сих пор продолжало гореть. Это были обожженные рабочие, которые двигались на четвереньках, без проблем перепрыгивая через столы благодаря низкой гравитации. Переведя болт-пистолет на них, я выстрелил. Первый выстрелил мимо, но шрапнель задела одного из них, и на его теле появилось серебряное пламя. Тварь изогнулась в спине так, что переломалась под прямым углом, а затем начала дергаться в конвульсиях. Вторая тварь взобралась на стол, опустила таз до его поверхности и оттолкнулась с такой силой, что полетела прямо на меня. Прицел, выстрел, мимо, выстрел. Голова твари и верхняя часть туловища взорвалась, а нижняя, из которой вываливались кишки, вместе с оторванными руками, полетели в мою сторону, отчего пришлось отойти. Через секунду они упали на стену и начали отскакивать по ней, словно на батуте. Затем прицелился в Псайкера и начал стрелять, одновременно побежав. Но тот все же успел среагировать. Он сжал правую руку в кулак и согнул ее в локте, после чего перед ним образовалась стена снега. Болты стали взрываться прямо об нее, испаряя снег. Пришлось прекратить стрелять. Надо было беречь патроны. Пока он держал стену снега, Арит открыл шквальный автоматический огонь на подавление из двух дробовиков, заставив Псайкера залечь, пока Филик расстреливал бегущих тварей. Это был шанс. Пока он меня не видел, я осторожно, насколько это было возможно, побежал к полу цеха. Здесь я был для него слишком хорошей мишенью, потому следовало действовать иначе. Перейдя быстро на пол, я перепрыгнул через одну линию, затем через вторую. За следующей уже был он сам, потому я навел на стену снега дробовик и начал ждать. «Ублюдки!» Прошипел голос Псайкера, и сейчас он прозвучал особенно злобно. «Так, как человек сказать не смог бы, я одних перебил, я вторых перебил, я и вас перебью». Стало ясно, что обе группы были мертвы. Сейчас это было неважно. Потом, вначале ликвидировать его. Стена снега спала. За ней показался Псайкер, который смотрел точно на меня. Палец начал жать на спусковой крючок. Край дробовика дернулся влево. Выстрел. Мимо. Дробовик полетел вверх и врезался о лицевую часть шлема. От удара я повалился на пол. Ноги взлетели, перелетели через голову, и я сделал неполный кувырок назад. Как можно скорее я встал, вновь направляя дробовик. Стол рядом со мной со скрипом приподнялся и врезался в меня, а затем резко двинулся к другому ряду. В последний момент успел поднять руки с дробовиком, когда стол прижал меня к противоположному, блокируя ноги. Сильная боль ударила в тазу, стол сжимал меня, словно пресс. Броня здесь не могла защитить. Попытался навестись на парня, что сейчас отвлекся на Арита и Филика. Однако в этот момент две руки резко схватили меня за голову и начали бить по шлему. Это была одна из тварей. Она била яростно, неистово, но сил у нее было недостаточно, как у обычного человека. Левой рукой я схватил тварь на шею, обхватил ее и попытался сжать. Раздался приглушенный хриплый визг, кожа существа начала дымиться, брыкания стали еще более сильными, буквально отчаянными. Взяв мужчину за обожженную рабочую робу, я дернул его вправо, отчего он отлетел от меня в проем между столами. Прицел, выстрел. Картечь попала точно по животу, груди и голове, отчего тварь отлетела и воспламенилась, начав дергаться прямо в полете. После этого я толкнул стол, что прижал меня, и начал выбираться. Вы уже заебали меня. Десятки столов, что были возле Псайкера, в том числе и те два, что прижимали меня, резко взлетели, как единое целое, а затем отлетели в разные стороны, не издав ни звука при падении. Один из бойцов оказался на полу и пытался встать, пока второй пытался зарядить дробовик. Псайкер посмотрел на меня и вскинул руку. Новый удар, прямо в грудную пластину брони, и я отлетел, врезавшись в стол спиной. Дробовик вылетел из рук. Воздуха снова не хватало. Легкие буквально горели огнем. Голова раскалывалась от перегрузок и удара. Парень посмотрел на моих компаньонов, и в этот момент его глаза стали светиться ярким блестящим пурпуром, а его рот открылся, и из него начало идти точно такое же сияние. Быстрым движением я достал из кобуры болт-пистолет. Прицелился, выстрелил. Грудная клетка парня взорвалась кровавыми ошметками. Его голова отлетела, а нижняя часть туловища упала. Резко стало темно и куда тяжелее, словно я взял на себя дополнительно несколько десятков килограммов. Где-то рухнули остатки стола, что до этого лежали на стене, и после этого наступила полная тишина. Получилось. Хвала Богу Императору. Несколько секунд я просидел, пытаясь отдышаться. После этого кое-как, с большим трудом, чувствуя сильнейшую боль в груди, смог вначале встать на колени, а затем и подняться полностью. Сделать это было тяжелее, чем в первый раз в Схале. Я осмотрелся. Впереди лежал Филик, который также пытался встать, в то время, как Рид продолжал стоять и смотреть на то место, где некогда стоял Псайкер. Начав идти, я сразу же услышал знакомый естественный звук хруста снега. Услышать его сейчас было невероятно приятно. За несколько секунд я добрался до своего дробовика, что лежал на полу, поднял его и подошел к Риду. «Ты в порядке?» – спросил я, подойдя к нему сзади. «Их было так много», – ответил он. Его голос звучал шокированно, словно он не мог поверить в то, что увидел. Но я уже понимал, что это означает. Наведя дробовик на Арита, я нажал на спуск. Выстрелы один за другим посылали в бойца поток дроби, разрывая его броню. Он сразу же упал, но я продолжал стрелять, целясь по телу и голове, пока выстрелы не прекратились. Из его тела на снег начала вытекать красная кровь. Псайкер все же успел повлиять на Арита. Согласно директивам, требовалось проводить ликвидацию незамедлительно. Я посмотрел на Филика. Тот смотрел на лежавший неподалеку труп. «Покойся с миром, Арит», — произнес он, и в его голосе, не искаженным никакими аномалиями, я услышал горечь. «Надо идти», — сказал я, подавая Филику руку. Тот сразу же взялся за нее, и через секунду он уже стоял на ногах. Ничего не говоря, мы направились к выходу. Операция была завершена, и пускай мы понесли потери, одной угрозой этому миру стало меньше. Теперь оставалось только выяснить, что здесь произошло, а затем найти и нейтрализовать второго Псайкера как можно скорее. Глава 47. Коммуникации рядом с мануфакторумом Марихарга. Скитарий Геспасист ДМ 273138 Дима. Ебанах, и отчего это не так? Подал запрос объект мужчина 1, чей голос был зафиксирован акустическими ауспексами. Кашнарики. Кулаки проф. Дал указание объект мужчина 2. А, сейч, ты гля, действует, это ж якиха. У втор, то ж самое. По 4 у кашт, блипист, неспелый похож. Вон, как конечности стоят, судороги были. Ага, вишь, где ж они их взяли только? Одному императору ведомо. Кста, они ж и у нас дорогие, так ведь? Да понят дело, что дорогие. Нарики за них все, что угод сделают. А ты это, к чему? Я вот дум, может себе их заберем? Продадим нарикам, они подохнут, никто и не узна. 8 ягод, хорошо выйдет, каждому по половине. Что дум, хаем, ид хорошее, конечно. Ток надо найти, Кому продать их? У меня есть коммерс один. Скупает все, что можно, за сие жрачку. Дашь колбасу можешь достать, вяленую. Бля, охуенно было б, дашь хватило бы. Но ну нахуй, пока потерп. Лучше концов накуп. Соглас. Ну что, грузим этих, грузим. После этого ауспиксы зафиксировали звуки, идентифицированные, как погрузка тел. Этого скитарию хватило, чтобы считать миссию выполненной. Инсценировка смерти двух объектов вследствие употребления некачественных наркотиков была успешной и никаких иных теорий касательно их смерти выставлено не было. Угроза раскрытия Димы и срыва миссии была значительно снижена до безопасных значений. Также скитарий смог получить новые данные касательно жизни вражеских объектов, а именно экономическую ценность наркотика Якиха. Его наличие мотивировало их нарушать законодательные нормы благодаря своей ценности. Ценность подобной информации была оценена как средняя. После этого Дима, сидя на корточках, направился вперед по вентиляционной трубе. Его целью был троллейбусный склад и мастерская ремонта малогабаритного грузового транспорта, которые находились неподалеку. Но уже спустя 2 минуты ауспиксы вновь зафиксировали голоса. «Постоянно, уебли, чтоб их наружу всех», – произнес объект женщина, чей возраст оценивался как 60-65 лет. «Что, оп», – подал запрос объект мужчина, возрастом 50-55 лет. «Ага», – продолжил объект женщина, «в одном блоке дебош начали, по пьяни, прибежала охрана, сделали обыск, а там, блять, куст, усох почти». Из-за этого и подняли дебош, срались, кто виноват, отправили на допрос, выяснили все, где, как, когда. Оказалось, блять, втроем пролезли на ферму, причем не один куст спиздили, а 2, ебать. А кто на смене тот был, так этот, уебан малолетний, чер, тараков ему в жопу, бля, что, с ними заодно был, та не, они сказали, просто пришли, когда никого не было, этот их просто проебал, вот и все. Пиздец, а с ним-то что там, жив еще, на эвтаназию отправили, лежал с того дня, как его нашли, врачи сказали, что нужно для операции, решили, ну нахуй лики переводить на него, оно и прав, нашли хоть, кто ему с тем пацаком башки проломил, да кого ебет, всем не до этого, готовимся вот, не солдат убили и то спасибо, меньше ртов голодных, то ж верн, а у вас там как вообще, без изменений, ну как, пытаемся, уже научил этих недорослей, с какой стороны лазган держать, ваят это достижение, дело манифеста в надежных руках, смейс смейс, вскоре я из них дерьмо выбью, станут нормальными солдами, еще а СМИ этим ебаным просраться дадут, чем, слабительным в гранатах, тха-ха-ха, объект женщина издала набор звуков, который был идентифицирован, как смех, иди-ка ты, со своими шуточками, вот увидишь, нормально все будет, посмотрим, посмотрим, может ты ей 27 лет, как офицер, а из молодняка дерьмо с кончой выбить, та еще задачка. И уж тут ты со мной не поспоришь, я знаю, о чем говорю. А я и не собирался спорить по таким вопросам с управляющим борделя, бывшим управляющим. Ой, простите, свечку ставлю, бывшим управляющим. Икста, не нужно это вспоминать вообще. Здесь, таких, как я не любит, та зна-зна. Я ж так, только при своих, вот даже при своих не нужен. Сам ведь знаешь, что было с такими, как я. Хочешь, чтобы я как у тага закончила, с бутылкой промеж ног, да все-все, пон я, пон, больше не буду, смотри у меня, а то еще получишь, активно верю, ладно, сестренка, не буду я задерживаться, а то еще волноваться будут там, давай, император сохрани, и тебя сохрани, на этом обмен информацией между объектами женщина и мужчина был завершен, анализ полученной информации, анализ завершен. Сравнение результата информационного анализа 286-747-385 с сохраненными результатами. Сравнение завершено. Результат сравнения. Обнаружены совпадения. Обнаружено обновление биографической информации. Обновление баз данных. Обновление завершено. Обновив имеющуюся информацию об объекте ЧЕР, который выполнял надзорные и аграрные функции на объекте ферма, а также сохранив новую информацию, Дима направился дальше. Вскоре путь ему преградила еще одна решетка. Она была сделана из 4 металлических прутьев диаметром в 10 мм, которые были приварены друг к другу и к металлическим пластинам, вбитым в бетонную стену шахты с помощью заклепок. Пройти здесь можно было с помощью сварки, однако Дима не стал рисковать. Наблюдение показало, что позади арматуры был закреплен тонкий провод, выкрашены в черный цвет. Электромагнитные ауспексы зафиксировали в проводе наличие электрического тока. Анализ конструкции показал, какая тут была задумка. Сварка прутьев должна была привести к обрыву провода, прекращению подачи тока и срабатыванию сигнализации. Следовательно, пытаться пройти здесь было слишком опасно. В течение следующих 23 минут Дима пытался пройти в других местах, пока, наконец-то, не нашел подходящий проход, туннель метро. Проанализировав обстановку, Скитарий убедился в отсутствии каких-либо объектов и наблюдательного оборудования, вскрыл решетку и спрыгнул вниз, на рельсы. Туннель никак не освещался, по обеим сторонам не было никаких блокпостов, рельсы были изъяты, а направляющий рельс был обесточен. Было понятно, что туннель никак не используется, потому ходить по нему безопасно. Правда, анализ окружения зафиксировал один непонятный факт, который вызвал у Скитария недоумение. Этот туннель находился рядом с фронтом, а следовательно, должен был быть защищен баррикадами, однако тут ничего не было. Ценность подобной информации была оценена, как высокая, потому была сохранена. Аналитики с этим разберутся, сейчас это было неважно. Пробежав 70 метров, Скитарий подошел к помещению электроподстанции. Зачитав на технолингве молитву об умиротворении местного духа машины и попросив прощения за то, что он беспокоил его своим присутствием, Дима вскрыл дверь и проанализировал обстановку. Внутри был биологический объект. Согласно анализу звуковых волн, он спал, потому Скитарий продолжил идти. На полу, на матрасе, постеленным на полу, лежал объект мужского пола возрастом 45-50 лет. В руках у него была пустая пластмассовая бутылка без этикетки. Также была сумка с различными вещами. Анализ с помощью химауспиксов показал, что в бутылке был самогон крепостью в 56,3%. Степень алкогольного опьянения объекта оценивалась в рамках 3 уровня. В таком состоянии объект не способен проснуться без медикаментозного вмешательства. Дима почувствовал гнев. Этот объект посмел не только прийти к священному узлу электросети в состоянии алкогольного опьянения, но еще и заснуть в священном помещении. И с вероятностью в 99,999% объект не зачитывал технолитаний духу машине. У Скитарий возникло желание немедленно вывести объект наружу, казнить, а затем умилостивить дух машины подстанции после всего того, что ему пришлось вытерпеть, но подобные мысли пришли в противоречие с директивами. Этого делать было никак нельзя. Однако и бездействовать Дима не мог. Это было кощунственно по отношению к духу машины, который и так страдал, находясь на территории врага. Потому Скитарий зафиксировал лицо объекта и взял образец его слюны, дав этой информации красный приоритет. Когда эти территории будут освобождены, а враг повержен, то этого человека опознают и немедленно предадут суду. Если, конечно, он выживет до момента своего обнаружения. Вскрыв решетку, Дима залез в вентиляционную трубу и направился дальше. Впереди никаких препятствий уже не было. Троллейбусный склад, как и ожидалось, был заполнен различными припасами. Среди них были обнаружены как провизия с медикаментами, так и различные картонные коробки с нарисованными с помощью маркеров номерами, но при этом без подписи, что это такое. Также были обнаружены коробки, разукрашенные в отличительные рисунки различных компаний. Всего их было 4. Шейдос, производство обуви, Дагружет, производство еды, Белмикрит, производство портативной электроники, Герд, производство посуды. Все 4 компании не были захвачены противником и продолжали работать. Однако, факт использования картонных коробок был необычен. Скитарий видел подобное впервые. Более того, коробки были разложены в 4 блока, по принадлежности к компаниям, и на всех них были закреплены специальные клейкие стикеры, на которых были подписаны номера. Зафиксировав их, Дима направился дальше. Найти что-то еще полезное ему не удалось, потому Скитарий направился дальше, к мастерской ремонта. Там шла активная работа. Все 10 мест для ремонта машин были заняты, и множество объектов вели ремонтные работы, заменяя различные узлы. Делалось все без каких-либо молитв и без горения священного ладана. Подобное вновь вызвало у Димы приступ гнева, но он также был подавлен вследствие противоречия с директивами. Воину бога машины оставалось только зафиксировать некоторые лица и факты богохульства, после чего возвращаться обратно. На это ушло 1 час 16 минут. Убежище для объекта Нита было расположено в комнате для служителей Адептус Механикус на 4 персоны. В коммуникациях Адептус Механикус бунтовщиков не было благодаря тому, что тут отсутствовало что-то ценное, многие двери были заблокированы с помощью механических блокираторов на кодовых замках, а коридоры полностью обесточены. Потому шанс обнаружения был ничтожно мал. Перед тем, как войти, Скитарий постучал: удар, три удара, два удара. Если ответа не будет, значит спит. Если будет, но другой, значит захвачено в заложники. В ответ послышался ответный сигнал: два удара, удар, два удара. Все в порядке. Дверь открылась. На пороге стоял объект Нита, который сразу же начал проводить осмотр Димы с помощью глаз. Анализ мимики показывал, что объект был сильно взволнован. Объект отошел в сторону, и Дима вошел внутрь, после чего дверь была закрыта на замок. «Привет», — тихо проговорила Нита. Громкость ее голоса была оценена как безопасная. Несмотря на то, что встретить противника в коммуникациях был мизерный, громкие звуки могли очень хорошо распространяться посредством вентиляции, тем самым привлечь внимание тех, кто это услышит. Потом Дима еще в первый день приказал объекту говорить всегда тихо и только при закрытой двери. Пройдя через комнату, Скитарий встал на колени перед алтарем бога машины, что был установлен между кроватями. Красная мантия была раздвинута в стороны, колени встали в металлические пазы, а пальцы сложены в знак священной шестерни. Перед ним сразу же активировался красный огонек око машинное, знак того, что алтарь работает, и амнисия, сущий в механизмах, слушает его и внимает молитвам своего адепта. Первым делом была произнесена молитва извинения за то, что не были зажжены ни свечи, ни ладан и кадила, а руки его не были помыты специальной водой с благословленным мылом. Культ механикус позволял это в случае тяжких времен и недоступности ресурсов, потому главное было принести извинения духу машины алтаря. После этого начался стандартный молебен. Сотни молитв, летаний, псалмов, благодарность за защиту, за работу аугментики, ауспиксов, авгуров, кагитаторов, за успокоение духов машины его тела, за успокоение духов всех тех машин, что сейчас разгневаны богохульством врага, оставлены адептус механикус и которым Дима не в состоянии сейчас помочь, просьба о защите в будущем. На все это у Димы ушло 3586 секунды, после чего око отключилось, а сам Скитарий направился в туалет, где и заперся. Благодаря аугментике он не пользовался мочеиспускательными каналами или анусом для выведения отходов из организма, все это скапливалось в специальной емкости, встроенной в кожу и подсоединенной к гермокостюму, облегающему все неагументированное тело Скитария. Открыв зажимы, Дима достал контейнер и вылил все содержимое в компостный туалет, установленный здесь, и установил обратно. После этого он вышел обратно в комнату и лег на кровать, чтобы дать аугментике отдохнуть. Единственное, что Скитарий оставил активным, это акустические ауспиксы. «Ты сегодня долго», — произнесла объект Нита. Это утверждение было верным. Сегодняшняя вылазка была самой длительной из всех, что совершал Дима, 7 часов 44 минуты. Находиться дольше смысла не было, так как большинство вражеских объектов уходили в спящий режим, вследствие чего получить информацию от них было невозможно. «Да», — подтвердил Дима слова объекта. «Все, хорошо», — проанализировав вопрос, а затем все полученные результаты вылазки, Скитарий сформулировал ответ. «Да, я хотела задать вопрос. Можно?» «Да». «Сколько? Сколько мы будем здесь?» «В смысле?» «В смысле не в этой комнате, а вообще, по эту сторону». Неточная формулировка вопроса вынудила Диму потратить 0,62 секунды на его анализ. Объект впервые задал подобный вопрос. Продолжительность нахождения объекта Дима равно продолжительности миссии объекта Дима. Условия выполнения миссии засекречено. Продолжительность нахождения объекта Нита неизвестна. Это есть, то есть еще долго. Объект издал звук, который был опознан как подтягивание колен к груди. Инстинктивная реакция на стресс. Неизвестно, подтвердил Дима. Наступила тишина, но уже спустя 2-4 секунды ауспиксы зафиксировали резкие дыхательные процессы у объекта. Анализ показал, что это был плач. Дима открыл глаза и повернул голову в сторону Ниты. Та, прижав колени к себе и обняв их, начала плакать. Психологический анализ показал, объект находился в тяжелом эмоциональном состоянии. Скитарий проверил, что от него требуется. Оптимальное решение было найдено. Встав с кровати, Дима сел рядом с объектом, после чего правой рукой обнял ее тело и прижал к себе. Согласно записям, процесс объятий должен был помочь. «Прости», — начал говорить объект, прижавшись к Скитарию сильнее. Подобная реакция была оценена, как положительное, я понимаю, не нужно жаловаться, я благодарна тебе за все, но я не могу уже здесь быть, я так хочу обратно. После уведомления о своем состоянии объект начал активное испускание слезной жидкости из глаз, что говорило о неконтролируемом проявлении эмоций. Согласно записям, можно было подождать и все закончится само. Однако Дима не хотел этого ждать. Это требовало слишком много времени на ожидание. К тому же, плач повышал шанс произведения звуков на опасной громкости. Еще один анализ показал, как можно было помочь остановить процесс с плачу объекта. «Разработан план передислокации объекта НИТА с вражеской территории», – произнес Дима. До этого говорить о наличии плана Скитарий не видел смысла. Состоял он в том, чтобы связаться для начала с объектом Филгейрт Лантисаль. Для этого Скитарий подал запрос в штаб с целью получить частоты, идентификационные номера и шифровальные коды его группы, объяснив это тем, что в случае нахождения им признаков деятельности несанкционированных псайкеров, он сможет оперативно сообщить ему об этом. Штаб идею одобрил. Также Дима имел в своем распоряжении коды доступа и частоты, позволявшие использовать ретрансляторную ВОКС-сеть противника. Эти данные были предоставлены заранее разведкой. Используя шифрованные каналы связи, можно было связаться без риска быть прослушанным. Теперь нужно было сделать одно – дождаться возвращения объекта Филгейрт с миссии. «Че что?» – спросил объект, посмотрев на Диму. «Разработан план передислокации объекта НИТА с вражеской территории», – повторил дословно Дима. По всей видимости, его слова не были услышаны из-за шумовых помех, вызываемых в процессе плача. «Т-то есть, то есть ты хочешь вытащить меня отсюда?» «Да», – подтвердил Дима. «А когда?» – «Неизвестно», – честно сказал Дима. «План в процессе исполнения». «Понятно», – произнес объект, после чего замолчал на 3,48 секунд. «А почему? Почему ты раньше не сказал?» «Запрос на предоставление информации не подавался», – ответил на вопрос Дима. «Че что?» – непонимающе переспросила Нита. «Ты не спрашивала», – переформулировал Скитарий. Ему следовало тщательнее выбирать ответы. «А, я поняла. Спасибо тебе, Дима». «Пожалуйста», – Скитарий зафиксировал, что объект остановил процесс сплача и теперь пытался остановить процесс выделения муконазального секрета из носовой полости. Диалог остановился, но Дима продолжал держать руку на объекте. Это требовалось, чтобы помочь ему быстрее восстановить стабильное эмоциональное состояние. Лишь спустя 3 минуты 08 секунд анализ показал, что он мог закончить оказание моральной помощи, потому он отпустил объект и лег к себе на кровать. «Спокойной ночи, Дима», – произнес объект, также приняв лежачее положение. «Активация спящего режима не планируется», — уточнил Скитарий. «Ну, это, все равно сейчас ночь. Пусть она будет спокойной», — объяснил объект. Проанализировав полученную информацию, Дима пришел к выводу, что отсутствие каких-либо негативных инцидентов предпочтительнее, нежели их наличие. Потому пожелание объекта было корректным. «Спокойной ночи, Нита», — сказал Скитарий. Анализ показывал, что произношение имени без уточнения статуса звучит для объекта приятнее, что было важно в ее эмоциональном состоянии.